Здравствуйте, друзья! Красивые, образованные, приятные в обхождении девицы и ни в чем не уступающие им кавалеры собрались на острове Мурано и ради развлечения рассказывают вечерами истории и сказки. В исполнении Лидии Головатой звучит четвертая сказка второй ночи из сборника Джован Франческо Страбароллы «Приятные ночи». Легкомыслие и безрассудство, ныне свойственное большинству женщин, я, конечно, имею в виду только тех, которые бездумно позволяют ослепить себе очи разума и стремятся во что бы то ни стало удовлетворить всякое свое безудержное желание, доставляют мне повод рассказать нашему достопочтенному обществу одну доселе неизвестную ему сказку. И хотя она будет, возможно, и очень короткой, и очень нескладной, все же, надеюсь, вы найдете в ней, милые дамы, кое-какое не бесполезное для вас наставление, а именно не докучать в будущем вашим мужьям с таким же упорством, с каким вы делали это вплоть до настоящего часа. В стародавние времена, прелестные дамы, наслушавшись горестных жалоб мужей на собственных жен, бес решил жениться. И, приняв облик милого и учтивого юноши, обладателя большого состояния и изрядных поместий, стал именовать себя Панкрацио Сторнелло. Молва о его желании вступить в брак распространилась по всему городу, и к нему устремились сваты, предлагавшие красивейших девушек и притом с богатым приданым, и среди прочих сватали ему знатную и высокородную девушку редкостной красоты по имени Сильвия Баластра, которая так понравилась бесу, что, влюбившись в нее, он на ней и женился. Справили великолепную и пышную свадьбу, на которую были приглашены многочисленные родственники и друзья с той и с другой стороны. В день венчания бес избрал себе шафером некоего мессера Гаспарина из рода Бонча, а по окончании торжественной роскошно сыгранной свадьбы привел свою любимую Сильвию к себе в дом. И бес обратился к ней с такими словами. «Сильвия, супруга моя, которую я люблю больше себя самого, ты сама легко можешь понять, как сердечно любима мною, ибо располагаешь множеством очевидных свидетельств этого. И поскольку дело обстоит действительно так, ты соблаговолишь оказать мне любезность, что не потребует от тебя никакого труда, а мне доставит величайшее удовольствие. Любезность, которую я хочу от тебя, заключается в следующем. Тут же, не откладывая, спроси с меня все, что только можно себе представить. Платья, жемчуга, драгоценности и любые другие вещи, относящиеся к женскому обиходу. Из любви, которую я питаю к тебе, я решил дать тебе все, чего бы ты у меня ни попросила, будь это ценой даже с целое государство, однако с одним условием. Чтобы в будущем ты не докучала мне просьбами этого рода, и чтобы всех этих вещей тебе хватило на всю твою жизнь. Сверх этого ничего не проси у меня, ибо ничего не получишь». По просьбе Сильвии муж назначил ей срок на обдумывание ответа, и она отправилась к матери, которую звали Анастазией, и которая, будучи уже в летах, была, соответственно, хитра и предусмотрительна, и, пересказав ей все слова своего мужа, обратилась к ней за советом. Чего же у него просить? «Мать, весьма сметливая и рассудительная, узнав, что предложил Сильвии муж, взяла в руку перо и, записав столько всяких вещей, что ни один язык в течение целого дня не в состоянии перечислить с достаточной полнотой и малой их доли, сказала дочери: «Возвращайся домой и скажи своему мужу, что если он хочет, чтобы ты осталась довольна, пусть доставит тебе все записанное на этой бумаге». Панкрацио, прочитав список и тщательно обдумав его, сказал жене так: «Проверь, Сильвия, хорошенько, не упущена ли здесь какая-нибудь нужная тебе вещь, дабы впредь ты на меня не жаловалась, ибо хочу тебя предупредить, что если ты попросишь у меня еще что-нибудь сверх этого, я твердо и решительно откажу, и тебе не помогут ни умильные просьбы, ни горючие слезы. Итак, подумай, что тебе нужно, и проверь хорошенько список, дабы в нем не было ничего пропущено». Не находя, чтобы еще попросить, Сильвия ответила мужу, что ей довольна того, что содержится в списке, и что больше ничего она у него не попросит. Бес подарил ей множество платьев, отделанных вышивкой из жемчужин редкой величины, драгоценных камней, и множество других роскошных нарядов, самых прекрасных и самых дорогих, какие кто-либо когда видел. Кроме того, он подарил ей сетки для головы, сплетенные из унизанных жемчугом нити, кольца и пояса, и много такого, что не было предусмотрено в списке. Перечислить все это было бы невозможно. Сильвия, у которой было столько роскошных нарядов и украшений, что во всем городе ни одна дама не могла с ней в этом сравняться, была весела и довольна, и не имела ни малейшей нужды обращаться с какой-либо просьбой к мужу, ибо, по ее разумению, не было ничего такого, чего бы ей не хватало. Но случилось так, что в городе стали готовиться к торжественному и великолепному празднеству, на которое были приглашены все родовитые и почтенные дамы, среди прочих также сеньора Сильвия, так как она выделялась знатностью и красотой и принадлежала к одному из наиболее именитых местных семейств. В ожидании предстоящего праздника дамы сменили свои наряды, предпочитая новые, непривычные и, больше того, не очень-то благопристойные покрои одежды, так что их платья стали настолько отличаться от прежних, что нисколько на них больше не походили. И уж, конечно, наверху блаженства, как это и случается и сейчас, чувствовала себя та дама, которой удалось придумать себе, дабы почтить роскошное празднество, с наивозможно большей пышностью такое платье и такие уборы, каких никто до нее не носил. Каждая изо всех сил тщилась превзойти остальных в придумывании невиданных доселе и достойных порицания роскошных и пышных нарядов. Дошло и до слуха Сильвии, как городские дамы изобретают всевозможные покрои одежды, дабы почтить блестящее празднество. По этой причине она сочла, что платья, какие у нее были, стали нехороши и непригодны для ее надобностей, ибо были скроены по старинке, тогда как теперь стали носить платья, сшитые совсем по-другому. Вот почему она впала в такую жестокую и безысходную скорбь и печаль, что не могла ни есть, ни спать, и по всему дому только и слышались ее вздохи и жалобы, исходившие из самых глубин ее удрученного горестью сердца. Отлично зная, что у жены на душе, бес притворился, что ему ничего не известно, и, подойдя к ней, промолвил. — Сильвия, что с тобой? Почему ты кажешься мне столь грустной и столь печальной? Разве ты больше не хочешь отправиться на это торжественное и пышное празднество? Видя, что перед нею открывается широкий простор для объяснений, Сильвия набралась смелости и сказала. — Уже ли вы хотите, супруг мой, чтобы я там побывала? Мои наряды сшиты по старинке, и они отнюдь не такие, какие теперь носят другие дамы. Или вы желаете, чтобы надо мной насмехались и потешались? Воистину, я не думаю этого. Тогда бес сказал, — Разве я не подарил тебе того, в чем на протяжении всей твоей жизни у тебя могла бы явиться нужда? Почему же ты просишь у меня что-то еще? Сильвия ответила, что платья у нее не такие, какие нужны, и принялась сетовать на свою злую судьбу. Выслушав ее, бес произнес. — Ладно, и знай, что это мое последнее слово. Проси у меня все, что хочешь, ибо на этот раз я тебе уступлю. Но если ты попросишь еще хоть одну единственную вещь, будь уверена, с тобою произойдет нечто такое, что тебе весьма и весьма не понравится. И Сильвия, веселая и счастливая, потребовала у него бесчисленное множество всевозможных вещей, перечислять которые одну за другой было бы делом нелегким. Что касается беса, то он без малейшего промедления удовлетворил полностью любую безрассудную прихоть жены. Миновали немногие месяцы, и городские дамы опять принялись придумывать новые образцы нарядов, которые были для Сильвии, как она видела, недоступны. И так как она не могла показаться в обществе дам, у которых были платья самого разнообразного покроя, хоть и была одета она богато и сверх всякой меры сыпана драгоценностями, что впала в уныние и в печальное настроение и не смела ничего сказать мужу, ибо тот уже дважды предоставил ей все, о чем она додумалась у него попросить. Тем не менее, видя, как она удручена и подавлена, и зная причину этого, но прикинувшись, что она ему неизвестна, бес обратился к Сильвии с такими словами. — Что с тобой, моя Сильвия? Почему я вижу тебя столь печальной и в столь дурном настроении? На это Сильвия смело ему ответила. — Разве могу я не печалиться и не быть в дурном настроении? У меня нет нарядов, какие теперь носят дамы, а мне нельзя показаться в обществе других дам без того, чтобы надо мной не смеялись и не потешались. И то, и другое, по-моему, постыдно для нас обоих. Близость, какая существует у меня с вами, и то, что я неизменно хранила вам верность и была с вами честна, не заслуживает такого позора и срама. Тогда бес, распалившись гневом и исполненный злости, сказал, «В чем же я перед тобою повинен? А не я ли дважды предоставлял тебе все, что только можно было у меня попросить? Так почему же ты на меня в обиде? Уж не знаю, что еще тебе нужно. Ладно, я согласен удовлетворить твои безрассудные прихоти, но уеду от тебя так далеко, что больше ты обо мне ничего не услышишь». И, подарив ей множество уборов и платьев такого покроя, какие тогда были в ходу, и полностью удовлетворив ее во всем, он, даже не попрощавшись с нею, удалился и направился в Мельфи, и там, вселившись в тело мельфийского герцога, принялся нещадно его терзать. Бедный герцог, которого безжалостно мучил злой дух, был доведен им до полного изнурения. Но в Мельфи не было ни одного человека, столь праведной и святой жизни, который мог бы избавить от него герцога. Случилось так, что мессер господина Бонча, тот самый, который у беса на свадьбе был шафером, за кое-какие совершенные им преступления был изгнан из своего города. Чтобы не оказаться в руках правосудия и не понести должного наказания, он удалился оттуда и прибыл в Мельфи. И поскольку господин не знал ни одного ремесла и умел лишь играть в азартные игры да надувать то одного, то другого, он распространил о себе по всему городу Мельфи славу как о человеке многоопытном, сведущим и пригодным для любого почтенного начинания, тогда как на деле ничего не умел и не знал. И вот как-то, ведя игру с несколькими мельфийскими дворянами, он обозлил их своими мошенническими проделками, и они в ярости набросились на него, и если бы не страх возмездия со стороны правосудия, убили бы его без всяких колебаний. И так как одному из них было невмочь терпеть от господина такую обиду, он сам себе сказал так. Я тебе отплачу, и таким образом, что пока будешь жив, обо мне не забудешь. И, не мешкая, покинул своих товарищей и отправился к герцогу, и, отвесив ему должный поклон, сказал, «Светлейший герцог и мой властелин, в нашем городе есть человек по имени Гаспарина, который похваляется тем, что умеет из кого бы то ни было изгонять вселившихся в него духов, будь то какие угодно духи, обитающие в воздухе или на земле, или любого другого рода. Посему было бы хорошо, если бы ваша светлость как-нибудь испытала этого господина, дабы освободиться, наконец, от столь тяжких страданий». Как только герцог выслушал эти слова, он тут же распорядился призвать мессера господина, и тот, узнав, что его требуют, отправился к герцогу. Посмотрев хорошенько ему в лицо, герцог сказал, «Маэстро Гаспарино, вы похвалялись тем, что умеете изгонять духов. Я же, как видите, одержим таким духом, и если у вас хватит умения освободить меня от злого духа, непрестанно меня терзающего и мучающего, обещаю вам дар, который навеки вас осчастливит». Мессер Гаспарино, никогда о подобных вещах и слова не вымолвивши, был поражен и ошеломлен услышанным, и принялся отрицать, что когда-либо похвалялся делами такого рода. Но тут дворянин, стоявший при этом немного поодаль, подошел к нему и сказал, «А не припомните ли, маэстро, как вы говорили то-то, то-то и то-то и то-то?» Однако мессер Гаспарино бестрепетно и упорно все отрицал. И пока они припирались между собой, и один утверждал, а другой отрицал, герцог промолвил, «Помолчите, положите конец словопрениям. А вам, маэстро Гаспарино, предоставляют трехдневный срок, дабы вы зрело обдумали положение ваших дел. Если вы избавите меня от столь великого моего бедствия, обещаю дать вам дар самый лучший замок из находящихся у меня во владении, и, кроме того, вы сможете располагать мною как с собою самим. Но если вы не сумеете сделать это, то будьте уверены, что через неделю вас повесят между двумя колоннами моего дворца». Мессер Гаспарино, выслушав жестокое решение герцога, пришел в немалое замешательство, и, уйдя от него, дни и ночи ломал себе голову, как ему подобает действовать, чтобы изгнать духа из герцога. Когда наступил установленный срок, мессер Гаспарино вернулся к герцогу и предложил ему лечь на разосланном на полу ковре, принялся заклинать злого духа выйти из тела герцога и больше его не мучить. Бес, которому внутри герцога было хорошо и покойно, ничего не ответил Гаспарино, но так сильно раздул герцогу горло, что тот почувствовал себя умирающим. Маэстро тут же повторил свои заклинания, после чего бес сказал: «О, мой шафер, вы понапрасно теряете время. Я себя чувствую здесь так отлично и так по себе, а вы хотите, чтобы я отсюда убрался. Зря вы себя утруждаете». И он вдосталь посмеялся над своим шафером. Тогда мессер Гаспарино принялся в третий раз заклинать беса, и когда тот спросил его о многих вещах и снова назвал своим шафером, мессер Гаспарино никак не мог представить себе, кто же это такой, и в конце концов вынудил беса открыться. И бес сказал ему так: «Раз я вынужден признаться вам в истине, объявить, кто я такой, знаете, что я Панкратца Сторпелла, муж Сильвии Баластра. Не знаете ли вы такого? Быть может, вы думаете, что я вас не знаю? А разве вы не мистер Гаспарино Бонча, дражайший мой шафер? Или вы также не знаете, сколько раз мы перекидывались с вами в картишки?» «Ах, куманек, — сказал на это мистер Гаспарино, — к чему вам сидеть взаперти внутри бедного герцога и терзать его тело?» «Не хочу вас и слушать, — ответил бес. — Подите прочь, больше не беспокойте меня, ибо никогда у меня не бывало пристанище лучше, нежели то, где я сейчас нахожусь». Но мессер Гаспарино принялся так настойчиво заклинать беса, что тому пришлось поневоле подробно рассказать о причине, по которой он покинул жену и вселился в герцога. Тогда мессер Гаспарино сказал: «Ах, дорогой куманек, неужели вы не захотите доставить мне великое удовольствие?» «А какое?» — спросил бес. «Выйти из тела герцога, — пояснил мессер Гаспарино, — и больше не докучать ему». «Ах, кум! Прося у меня подобные вещи, вы мне предоставляете с конец сумасшедшим, ибо, обитая внутри герцога, я нахожу в этом такую отраду, что больше не мог бы и вообразить». На это мистер Гаспарино сказал: «Ради приятельских уз, связывающих нас между собою, прошу вас, соблаговолите на этот раз снизойти к моей просьбе, ибо если вы не удалитесь из тела герцога, меня лишат жизни, и вы явитесь причиной моей гибели». Бес воскликнул в ответ: «Во всем мире нет ныне уз более коварных и низменных, чем те, что связывают между собой покумившихся, и если вы умрете, ущерб понесете вы, а не я. Да и желаю ли я еще чего-нибудь, кроме того, чтобы увидать вас на дне адской бездны? Вам подобало бы быть более благоразумным и рассудительным, и держать язык за зубами, ибо доброе молчание никогда еще никому не вредило». «Но, по крайней мере, скажите мне, куманек, кто же доставил вам столь великую неприятность?» — спросил мессер Гаспарино. «Еще чего захотели», — ответил бес. «Я не могу и не хочу рассказывать вам об этом. Пойдите-ка прочь отсюда и не ждите от меня другого ответа». И, умерив ярость, он прекратил терзать герцога, который стал больше мертвецом, чем живым. Спустя некоторое время герцог немного пришел в себя, и мессер Гаспарино сказал ему: «Сеньор герцог, бодритесь, ибо вскоре вы почувствуете, что избавились от своего мучителя. А теперь мне от вас ничего не нужно, кроме вашего распоряжения, чтобы все, какие только есть музыканты и игрецы, завтра утром прибыли во дворец, и тогда же зазвонили все колокола вашей земли и начали палить все пушки в городе, и они все вместе изобразили бы великую радость и торжество, и чем больше они произведут шума, тем я буду довольнее, а заботу об остальном предоставьте уж мне». Так все и было исполнено. На следующее утро мессер Гаспарино пришел во дворец и принялся заклинать вселившегося в герцога беса. И в то время, как он его заклинал, по всему городу зазвонили колокола, раздалась пушечная пальба, начали звучать трубы, кастаньеты, барабаны, треугольники, бесчисленные музыкальные инструменты, и притом одновременно все вместе, так что казалось, будто наступил конец света. А мессер Гаспарино продолжал свои заклинания, и бес обратился к нему с такими словами: «Ну и ну, куманек, а что же означает такое разнообразие инструментов, порождающих столь нестроенный, непонятный шум, какого я еще никогда не слыхал?» Мессер Гаспарино ответил: «А неужто вы не знаете, куманек?» «Нет, не знаю», — проговорил бес. «Ну как же так?» — спросил мессер Гаспарино. «Ведь сокрытые в телах человеческих мы не можем слышать всего и знать обо всем, ибо телесное вещество слишком уж плотно», — ответил бес. «Ну, скажу вам коротко», — промолвил сеньор Гаспарино, — «если вы терпеливо выслушаете меня и перестанете беспокоить бедного герцога». «Ну, говорите, прошу вас», — проговорил бес. «Я охотно вас выслушаю и обещаю, что пока что не стану его больше мучить». Тогда мастер Гаспарино обратил к бесу такие слова: «Знаете, мой куманек, что герцог, увидев, что вы не желаете ни покинуть его, ни прекратить его мучить, и прослышав, что вы оставили вашу жену из-за дурной жизни, которую она вам уготовила, послал за нею, и вот весь город бурно приветствует и торжественно отмечает ее прибытие». Услышав это, бес сказал: «О, злокозненный кум, вы оказались коварнее и хитрее меня. Не говорил ли я вам только вчера, что ныне уж не найти кума, который был бы верен и предан тому, с кем покумился? Никто иной, как вы сами, подучили герцога вызвать мою жену, но мне до того отвратительно ненавистно даже свое имя моей супруги, что я скорее предпочту пребывать в мрачной адовой бездне, чем там, где она обитает. Посему я немедленно удаляюсь отсюда и направляюсь так далеко, что вы никогда ни одной вести обо мне и не услышите». И он вышел из тела герцога, в знак чего напоследок отчаянно раздул ему горло, скосил глаза и причинил другие ужасающие изъяны. И после того, как распространилось удушающее зловоние, герцог полностью освободился от своего беса. Миновали немногие дни, и злосчастный герцог пришел в свое прежнее состояние и понемногу восстановил утраченные силы. И, не желая, чтобы его обвинили в неблагодарности, призвал к себе мессера Гаспарино и отдал ему во владение великолепнейший замок со множеством слуг, дабы те служили ему, а также большую сумму денег. И к негодованию завистников славный мессер Гаспарино прожил долгие годы в счастье и благоденствии. А Мадонна Сильвия, увидев, что ее платье, кольца и прочие драгоценности превратились в пепел и дым, впала в отчаяние и спустя несколько дней умерла. В исполнении Лидии Головатой прозвучала сказка Джован Франческо Страпаролло из его сборника «Приятные ночи». Это была четвертая новелла «Второй ночи» о том, как, наслышавшись, как мужья жалуются на своих жен, бес берет себе в жены Сильвию Баластро, а шафером Гаспарино Бончо, и так как жить с женой ему стало невмоготу, покидает ее и вселяется в тело мельфийского герцога, откуда его изгоняет шафер Гаспарино. Редактор передачи Андрей Псаинов. До следующей ночи, до следующей передачи, продолжение следует.